Глава 33. Асура распространяет вести. Первое появление фантома зафиксировано в Пермской губернии в поселке Гулево, где 3 года назад случилась ужасающая трагедия. Более 10 тысяч человек были убиты, и только 4 высших оружия класса «Экстра» смогли остановить распространение демонов. От деревни Гулево не осталось и следа. Второе появление фантома, как видно из рассекреченных данных, зафиксировано в британском протекторате Басутеленд в Южной Африке. Эта история также знаменита, фантому удалось выследить не сразу, и в результате пали 2 города. Я не стал дочитывать статью и отложил журнал. Прошло 4 дня, как я дал задание принцу, и вот вышла первая статья. Она появилась в журнале «Мир заклинателей. Руссия». К этому журналу имели доступ лишь заклинатели ранга мастера выше. И показывать информацию оттуда обычным людям запрещалось. Для них есть свои журналы, где появление демонов объясняется вирусом. Журнал «Мир заклинателей» выпускался в каждой стране. И сейчас очень важно дождаться, когда другие государства подхватят тему фантомов, невидимых демонов, и начнут ее распространять. Письма с предупреждениями уже отправлены всем странам, и вскоре начнется транспортировка моноклей. Завод работает во всю мощность. За последние 3 дня я 3 раза заполнял 10-литровые сосуды своей кровью. И если бы не мой ранг заклинателя крови, то вряд ли такое было бы возможно. Хранитель, есть новости. Из зеркала вылетела руки. Оливия добралась до императора. Показывай, сразу же кивнул я. В зеркале появилась картинка, которую транслировала зеркальная бабочка. Оливия в образе принца Сергея сидела на громадной кровати и гладила по плечу сухого старика, который походил на иссушенный труп. «Как думаете, рискнет?» – с предвкушением спросила Рукия. «Не знаю», – покачал я головой. «Последние 3 дня я жил в усадьбе Старковых и официально никуда не выходил. Мне приносили еду и воду. Как только Александр начал работу по распространению новостей о невидимых демонах и занялся транспортировкой моноклей во все крупные города империи, я наконец-то смог расслабиться и выспаться. Мне оставалось лишь ждать. Эти 3 дня я в основном наблюдал за теми, кто мне интересен, и иногда переговаривался с ними. Например, Борис Борисов уже занялся перевозкой моих лунных зеркал в другие страны. За Оливией я тоже наблюдал и понял, что она сама сомневается, стоит лечить императора или нет. Мужа она не любила, вышла за него по политическим соображениям. Ну и просто оставлять его умирать в постели не хотела, тем более подозревала, это все проделки Екатерины. Но пока только подозревала. «Может, я скажу ей?» Словно читая мои мысли, спросила Рукия. Она возбужденно потирала ладошки, наблюдая за Оливией. «Так понравилось вмешиваться в судьбы людей?» Я скосил на нее глаза. «А то!» – воскликнула Рукия. «Как тогда с Алиной?» «Непередаваемое ощущение». Я хмыкнул, вспомнив позавчерашний день. Тогда я решил немного помочь Алине. Отправил Рукию и посоветовал обратиться к принцу Сергею Александрову за помощью. У Алины недостаточно возможностей, чтобы самостоятельно скрыться от поисков Старковых. В то же время, по моему приказу, Рукия раскрыла Оливии тайный план Алины по созданию женской организации и намекнула, что уже многие родовитые девушки присоединились к этой пока неизвестной организации. Как я и думал, в Оливии проснулась женская солидарность. Она приняла у себя Алину и помогла ей. Таким простым способом мы с Рукией создали союз, которому вряд ли суждено было появиться. И этот факт доставлял феечке невероятное удовольствие. «Я ей просто скажу, что император болен из-за императрицы, и у Оливии не останется сомнений». Рукия с мольбой смотрела на меня. Я покачал головой. Пусть сама решает. Мне невыгодно пробуждение императора. Вряд ли он помешает моим планам, но и помощи от него не будет. Так что вмешиваться я не намерен. На самом деле мне хотелось принять предложение руки. Слишком уж не понравилась реакция императрицы и хотелось сломать ее планы. Но я сдерживался, ставя на первое место основные цели. Наконец Оливия решилась. Это было очень незаметно. Она погладила щеку императора и незаметно влила ему в рот несколько алых капель. Значит, решила пока просто немного улучшить его здоровье, а не излечивать полностью. Что ж, это ее выбор. «Буду тренироваться», — предупредил я Рукию. «Поняла». На следующий день со мной связался Александр, и новости у него были плохие. Мы столкнулись с сопротивлением по распространению информации о невидимых демонах, мрачно сказал он. Почему? Я сосредоточился. Они не хотят вызывать панику, и пока не будет наглядных доказательств, не опубликуют наши статьи. Абсолютно все страны отказались, уточнил я. Европейский Союз и Ханьская империя опубликовали в мире заклинателей, но в тех же выпусках вышли статьи с опровержением. Принц Георг, которому мы передали письмо с предупреждением, лишь посмеялся над нашим дипломатом. «Продолжай работать», – кивнул я. «Не беспокойся, этот вопрос я решу». Александр с сомнением посмотрел на меня, но кивнул и продолжил. «Демонстрация трипл-элемента пройдет через 2 недели в Петрограде. Лунное зеркало туда доставят через 3 дня. Буду иметь в виду», – кивнул я. После разговора с Александром я понял, что в одиночку принц и его мать не справятся. Может, действуя они с максимальной отдачей, то убедили бы другие страны в своей правоте и в надвигающейся опасности. Но ждать от них подобного точно не стоит. «Можешь связаться с Ричардом, когда он будет один?» – спросил я у Руки. «Думаю, да», – чуть замешкавшись, кивнула она. Наладить связь с Ричардом Виндзором удалось лишь через 4 часа. Я впервые предстал перед ним в облике хранителя, поэтому первую минуту Высший просто разглядывал меня. «Ты знаешь, что Оливия жива лишь благодаря мне?» – начал разговор я. «Да, и за это предельно вам благодарен», – сухо ответил старик. «Вы явились требовать цену?» «Нет, я хочу предложить вам сделку, Ричард. Вы хотите, чтобы ваша внучка полностью исцелилась?» Высший дернул щекой, но явного удивления не показал. То, что Ричард – родной дед Оливии, он же двоюродный брат императора Британской империи, узнала Руки. Она подслушала разговор Высшего и Оливии в те редкие минуты, когда они переставали скрываться, уверенные в том, что их невозможно подслушать. «Я хочу полностью исцелить Оливию», – ровным голосом произнес Ричард. «Что я могу отдать взамен?» Я не спешил с ответом. «Этот старик не знает, что лекарство уже у Оливии в руках. Та колбочка с моей кровью может, если не полностью исцелить ее, то значительно поправить здоровье». Но Оливия знала, что Ричард будет настаивать на ее исцелении, поэтому не рассказала про кровь. «Мне нужна помощь с распространением информации о невидимых демонах». Ричард нахмурился, явно не понимая, о чем я говорю. «Вы все поймете, если начнете узнавать. Эта информация критически важна для выживания всей планеты. Совсем скоро в мире появятся невидимые демоны, и если их не остановить, они разовьются до такой мощи, что и десятков высших не хватит для уничтожения одного единственного монстра». Говоря, я смотрел в глаза Ричарда, пытаясь передать всю серьезность ситуации. «Я в курсе о втором катаклизме», – мрачно ответил тот. «Вы знаете выход?» «Да, особое стекло, через которое можно будет увидеть невидимок. Позже я прикажу вам отправить партию моноклей из этого стекла. Распространите среди людей принца, и пусть они будут готовы». На самом деле, Ричард уже должен был получить свой монокль. Но, видимо, Александр решил, что британский высший обойдется и без него. «Хорошо», – сосредоточенно кивнул Ричард. «Как я могу вам помочь? Сделаю все, что в моих силах». От его слов я слегка растерялся. Ричард и правда готов помогать. Не за плату, а потому что осознает всю опасность ситуации. И он верит мне, это видно. Во-первых, публикация статей в «Мире заклинателей». Если вы поручитесь, что невидимые демоны существуют, Британская империя воспримет предупреждение всерьез. Во-вторых, помочь Борисову с перевозкой лунных зеркал. В будущем они могут сыграть очень важную роль в спасении человечества. Это если кратко. Чуть позже я детальнее все вам объясню. Хорошо. Ричард серьезно кивнул. Я помогу. Взамен получите лекарство, которое полностью исцелит Оливию. Готовы его принять сейчас? Я взял со стола склянку с ало-золотой кровью. «Готов», – тут же подобрался Ричард. «Напоите Оливию ночью, когда она будет спать. Она может не согласиться принять лекарство. Можете испробовать его действие на себе». Я приложил склянку к стеклу, и она исчезла, чтобы появиться из зеркала Ричарда. Старик держал в руках мою кровь, словно ценнейшее сокровище, и со смешанными эмоциями смотрел на меня. «Благодарю вас», – охрипшим голосом сказал он и склонил голову. «Вы слишком добры для этого мира, хранитель». Я усмехнулся и махнул рукой, обрывая связь. «Слишком добр», – проворчал я, возвращая человеческий облик и одеваясь в рубашку. В дверь постучались, принесли еду. «Оставьте на полу», – крикнул я, надевая на запястье линк. «То, что дают в доме Старковых, я не ел. А трапезничать предпочитал в башне с Маргаритой и Лейлой. Вот и сейчас оденусь и пойду к ним. Только еду выкину». На следующее утро Рукия сообщила, что у нее есть интересная сцена. «Кто-то из Старковых?» – спросил я, присаживаясь перед зеркалом. Это уже стало традицией. Каждое утро я просматривал то, что для меня запоминали зеркала. «Да, Виталий», – отозвалась Рукия. В первый же день, только въехав в усадьбу, я приказал феечке следить за Еленой и Виталием Старковыми. А позже еще за несколькими членами этой семьи. В зеркале появилось изображение. Роскошный кабинет на вершине небоскреба с огромными окнами, из которых открывался прекрасный вид на город и арочный алый мост, перекинутый через реку Обь. Я узнал место. Деловой центр Сибирьграда. Кабинет Виталия Старкова. Дверь открылась. Вошел хозяин кабинета, а за ним высокий старик с темно-красными волосами. Виталий и его гость сели в кресло и некоторое время говорили о пустяках, пока Старков не перешел к делу. «Я слышал, что у вас существует обида к моему брату. Виктор Старков убил моего племянника и, может быть, причастен к смерти моего сына», — тихим голосом ответил старик, прикрыв глаза. «Это весьма печально», — вздохнул Виталий. «Вы сами все понимаете, Михаил Аресович». «Понимаю», — медленно кивнул старик. «Поэтому и пришел сюда. Виктор отправится в Петроград через трое суток. Надеюсь, род Алищевых сможет отомстить». «Не сомневайтесь», — старик поднялся. «Должен предупредить», — неохотно добавил Виталий. «Высший из Черногоровых, который отправился за Виктором, бесследно исчез». Старик застыл. На миг его глаза стали совершенно красными. Не было и намека на белки, радужки или зрачки, но лишь на миг. «Это ценное дополнение. Благодарю вас». Старик склонил голову в знак признательности и вышел. Виталий усмехнулся, провожая взглядом старика. «Сучка сбежала, но щенка я утоплю», — пробормотал он и поднялся. «Ну как?» Рукия смотрела на меня с довольной улыбкой. «Вас заказали». «Ты знаешь, кто такие Алищевы?» — равнодушно спросил я. «Не, но думаю, что этот род специализируется на элементе крови. Скорее всего, они хотят отомстить за того заклинателя, которого вы на диагностике убили. Из-за того, кто умер от зеркальной змеи». «Вероятно», — кивнул я. «Но слетай к Оливии. Спроси про этот рот и про его силы». «Хорошо. А как думаете, Черногоровы тоже на вас нападут?» «Вряд ли», — покачал я головой. «Иначе зачем Виталию связываться с мутными Алищевыми?» «Ну ладно», — с сомнением согласилась Руке. «У Черногоровых сейчас хватает проблем», — хмыкнул я. «Ричард убил двух высших, я еще одного. Рот резко ослаб, в ближайшее время обо мне не вспомнит». Вскоре мне доложили, что через трое суток я должен отправиться обратно в академию. Алину рот так и не смог отыскать, поэтому нет смысла держать всех членов семьи в доме. Сразу после того, как слуга принес эти вести, я задумался вот над чем. Почему глава рода, отец Виктора и Алины, даже не пожелал поговорить со мной? Да, глава рода сейчас в Уралграде, выясняет отношения с Черногоровыми. Скорее всего, давит на них, угрожая обнародовать весть о гибели трех высших и требует помощи. Но он даже не стал звонить мне. И это странно, ведь, судя по памяти Виктора, раньше у него были хорошие отношения с отцом. К тому же Виктор сейчас известен как гений с потенциалом высшего и явно достоин внимания. Может, дело в проблемах рода? Алина еще намекала на них, ну а подоплеки происходящего я узнал совсем недавно. Пока в столице происходит непонятно что, принцы борются между собой, а император болеет. Некоторые старшие рода решили тайно создать альянс и уничтожить Старковых. Три рода – Огаревы, Тепловы и Солнцесветовы – объединились и начали резкую финансовую войну, которая недавно переросла в физическое устранение ключевых фигур. Но что самое плохое, раньше у Старковых в союзниках были Темновы и Кошкины, но именно что «были». Они почему-то отказались помогать Старковым и придерживаются нейтралитета. Если я прав, то сейчас глава рода Старковых давит на Черногоровых, чтобы те объявили о союзе. Но ведь он получил эту возможность. Благодаря мне и Алине мы ослабили этот старший род. Будь я на его месте, то не игнорировал бы сына, который умудрился выжить, когда за ним послали высшего. И не просто выжить. Высший исчез с концами, будто его не существовало вовсе. И я бы пощадил Алину, дал бы ей знать, что она прощена. Но ладно, я не знаю всех деталей, а разбираться глубже в этой теме мне не хочется. Имеются дела и поважнее. Трое суток пролетели незаметно. Каждый день я тренировался и следил, как вести о невидимых демонах распространяются по всему миру заклинателей. Ричард выполнил свое обещание, и теперь Британская империя официально верила в существование фантомов и даже попыталась договориться о приоритетном выкупе кровавого стекла и его рецептуры. Вслед за Британской империей и другие страны начали осознавать всю опасность невидимых демонов. Этот процесс только-только начался, но я уверен, что уже через неделю 9 десятых высших планеты будут иметь у себя монокли. Но хорошие новости омрачались учащением аномалий. За последние трое суток лишь в одном Сибирьграде произошло 5 аномалий. Погибло 1500 человек. Будь я сильнее, смог бы уничтожать аномалии, прерывать их. Длань Асуры разрушает не только материю, но и духовную связь. Это единственная способность, с помощью которой можно влиять на аномалии. Но пока я слишком слаб. «Жаль, что духовных зверей стало меньше», — вздохнула Руки, когда я собирал вещи. «Пришло время покинуть Старковых. Пока мы были в этом городе, зверей ловили всего 3 раза, и 1 раз вы использовали стихийного фантома, поэтому душа мне не досталась. Хоть Руки и не говорила об этом прямо, но ее расстраивало, что она поглощала все меньше и меньше душ. Думаю, что вскоре попытаюсь нарисовать 6-й знак». «Правда?» — Руки встрепенулась. «А у вас уже достаточно сил?» «Пока нет». Я взял за ручку чемодан и уверенно направился на выход из комнаты. Но вскоре появится. Во дворе меня уже ждал энергомобиль. Никто меня не провожал, не пытался остановить. Алексей Старков, который сочувствовал нам с Алиной, был вызван главой 2 дня назад. Никто не помешал Виктору Старкову идти к своей смерти. Энергомобиль довез меня до воздушного порта, где уже ждал небольшой дирижабль, предназначенный строго для меня. Водитель внимательно следил, как я поднимаюсь в кабину, и, уверен, доложил Виталию об этом. Но я не против. Я жду нападения, ведь это сделает меня сильнее.